Тема 10. Автоответчик. Topic 10. Answering machine. Сообщение на автоответчике. Message on answering machine. Пример 1. Example 1. Это номер 123-45-67. This is number 123-45-67. Оставьте, пожалуйста, ваше сообщение после звукового сигнала. Please leave your message after the beep. Пример второй. Example 2. Говорит автоответчик компании Евротранс. This is Eurotrans answering machine. Номера наших телефонов изменились. Our phone numbers have changed. Наши новые номера 123-45-68 и 123-45-69. Our new numbers are 123-45-68 and 123-45-69. Спасибо. Thank you. Пример третий. Example 3. Добро пожаловать в Евросервис. Welcome to Euroservice. Мы открыты с 9 утра до 6 вечера. We're open from 9 a.m. to 6 p.m. Вы можете оставить сообщение или отправить факс после гудка. You can leave a message or send a fax after the beep.